Глава 19. Аввакум в Пустозерске. Морозова вступила, наконец, в открытую борьбу с царем Алексеем Михайловичем. «Тяжко ей бороться со мною. Один, кто из нас одолеет, — сказал царь глухо, когда ему доложили, что молодая боярыня осталась непреклонна. Где же был тот, во имя которого русская женщина затеяла борьбу с силою, могущество которой не могли сокрушить ни татары, ни поляки? Где был учитель, во след которого пошла русская женщина, доселе безмолвно покорная закону, от кого бы он ни исходил, в семье от мужа и отца, грозен свекор батюшка, в государстве от предлежащей власти? Он был далеко, на глубоком, почти недосягаемом севере русской земли. Он был в ссылке. Вся жизнь этого необыкновенного человека была ссылка. Земляная тюрьма или сруб, кандалы и истязания, и везде при этом проповедь, проповедь дерзкая, неустанная проповедь. Не почивая, аз грешный, прилежа в церквах и в домах, и на распутьях, по градам и селам, еще же и в царствующем граде, и во стране сибирской проповедуя, и уча слову Божию годов с полтридцать, рассказывал он о себе впоследствии. А вот скорбный лист его истязаний, когда он был еще молодым попом, когда еще не попал в Москву, в справщики, то есть в число редакторов новоиздаваемых церковных книг. «У вдовы начальник отнял дочерь», — рассказывает он об этих истязаниях правды ради, — «и ас молил его да сиротинку возвратить к матери». И он, презрев моления наши, и воздвиг намя бурю. У церкви пришед сонмом, до смерти меня задавили, и ас, лежа мертв полчаса и больше, и паки оживе Божиим мановением, и он, устрашися, отступился мне девицы. Потом научил его дьявол, пришед в церковь, бил и волочил меня за ноги и по земле в ризах, а я молитву в то время говорю. Каково времечко? Так же ин начальник вы на время намя рассвирепел, прибежал ко мне в дом, бил меня и у руки отгрыз персты, яко пес, зубами. И когда наполнилась гортань его крови, тогда руки мою испустил из зубов своих и, покиня мя, пошел в дом свой. Аз же, благодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И когда шел путем, наскочил на меня он же, паки с двумя малыми пищалями, и близ меня, быв, запалил из пистоли, и Божиею волею порох на полке пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ее на землю, и за другие паки запалил так же, и Божия воля учинила так же, и та пищаль не стрелила. Ас, прилежно идучи, молюсь Богу, единою рукою осенил его и поклонился ему. Он меня лает, а ему рек: благодать во устнях твоих, Иван Родионович, да будет. Посем двор у меня отнял и меня выбил, все ограбя, и на дорогу хлеба не дал. В то же время родился сын мой, Прокопий, который сидит с матерью в земле закопан, в земляной тюрьме. Аз же, взяв клюшку, а мати некрещенного младенца, побрели, а може Бог наставит, и на пути крестили, якоже Филипп каженника дребли. Каковы люди? Воеводы, отгрызающие пальцы у попов. Та же ин начальник намя рассвирепел, приехал с людьми ко двору моему, стрелял из луков и из пищали с приступом. Иас в то время молился с воплем ко владыке: «Господи, укроти его и примири ими же весь и судьбами!» И побежал от двора, гоним святым духом. Тоже в ночь ту прибежали от него и зовут меня со многими слезами: «Батюшка, Ефимий Степаныч при кончине!» И кричит неудобно, бьет себя и охает, и сам говорит: «Дайте мне батьку Аввакума, за него Бог меня наказует!» И я чаял, меня обманывают. Ужасися дух мой во мне! И се помолил Бога сице: «Ты, Господи, изведай мя из чрева матери моей и от небытия в бытие устроил. Аще меня задушат, и ты причти мя с Филиппом, митрополитом московским. Аще зарежут, и ты причти мя с Захарией пророком. Аще в воду посадят, и ты, яко Стефана Пермского, паки освободишь мя». Задушат, зарежут, в воду посадят. Помали паки инии изгнашами от места того вдруг горять. Аз же совлекся к Москве, и Божиею волею государь меня велел в протопопы поставить в Юрьевце-Повольском. И тут пожил немного, только 8 недель. Дьявол научил попов и мужиков и баб, пришли к патриархову приказу, где я дела духовные делал, и вытащили меня из приказа. Собранием человек с 1000 и 1500 их было. Среди улицы били батажьем и топтали, и бабы били с рычагами. Грех ради моих замертво убили и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежали и, ухватя меня, на лошади умчали в мой дворишко, а пушкарей воевода около двора поставил. Люди же ко двору пристают, и по граду молва велика, наипаче же попы и бабы, которых я унимал от блудни, вопят убить вора, Б.А. сына, да и тело собакам в ров кинем. Каковы иллюстрации людей и порядков? А истязания, которым его подвергли в Москве, в Сибири, в Даурии, в Мизени. И между тем, чем больше его мучили, чем больше надругались над ним, тем шире росла его слава, и тем более увеличивалось число его последователей, да оно и понятно. В то время государственные люди еще не дошли до той простой, но глубоко философской истины, да и откуда им было при тогдашнем повальном невежестве набраться этой государственной мудрости, что система репрессий, репрессалий, система жестоких наказаний, преследований, запрещений и угроз приводит всегда к результатам, совершенно противоположным тем, которых этой системой думают достигнуть. На место одного жестоко наказанного встают сотни и тысячи озлобленных, которые кончают тем же и увлекают за собой сотни тысяч. За преследуемыми по их стопам идут тысячи последователей, и эти увлекают за собой массы. Запрещения изощряют ум и изворотливость опрокинуть запретную стену, разорвать связывающие их путы. Публичные казни, вместо того чтобы устрашить зрителей, становятся аудиториями, деморализующими университетами страны. При Алексее Михайловиче не понимали этих простых истин и создали государству такие затруднения, которые оно не в силах побороть вот уже 3-е столетие. Единомышленников Аввакума жгли в срубах и на кострах, публично вешали, задавливали в темницах, жарили в печах, как инока Авраамия, о котором Аввакум говорит: «Яко хлеб сладок принесеся святой Троице». Другим, чтобы не проповедовали, отрезали языки, как дьякону Федору и попу Лазарю, и они с гугнявыми языками и немые казались народу еще могущественнее в своем немом красноречии. И что же вышло, наконец? Русская баба, Самое безответное, самое покорное в мире животное, немая раба мужа и попа. И та в первый раз заговорила при Алексее Михайловиче, пошла на казнь и увлекла за собой пол русской земли. А Аввакум хорошо знал, как велика сила бабы. В Даурии он однажды попал в руки иноземных орд. Орда ожидала русских, чтобы напасть и разграбить их. А я, говорит Аввакум, неведающий, и приехал к ним, и, приехав, к берегу пристал. Они с луками и обскочили нас, а Ясу вышед и ну обниматься с ними, что с чернцами, а сам говорю, Христос со мною и с вами той же. И они до меня добры стали, и жены своя к моей жене привели. Жена моя также с ними лицемерится, как в мире лесть совершается, и бабы удобрились. А мы-то уже знаем, как бабы бывают добры, так и все о Христе бывают добры. Спрятали мужики луки и стрелы своя. В то время как русская баба в лице Морозовой в первый раз возвысила голос против системы насилий, Аввакум уже шестой год томился в земляной тюрьме на самом дальнем севере в Пустозерске. В последний раз мы видели его на суде пред лицом Вселенского собора. В 5 лет он еще постарел, но ни телом, ни духом не упал, не сломился и не зачах в той преждевременной могиле, в которую его заживо похоронили. Тоже сухое, жилистое и упругое, как у юноши, тело, те же живые молодые глаза, которые, казалось, стали еще добрее, волосы и борода, уродливо обстриженные в Москве, снова отросли и велись белыми курчавыми прядями. Только матовая бледность лица выдавала его. Видно было, что в своей подземной жизни он в течение 5 лет почти не видал солнца, и живительные лучи его не окрашивали ни цветом здорового загара, ни краской крови его впалых щек и белого, как мрамор, лба. Темница, в которой он сидел, представляла собой обширный, если можно так выразиться, колодезь, без воды. В земле была вырыта просторная квадратная яма, около сажени глубиной. В яму врыт был деревянный сруб, который выходил из земли четверти на две. В одной стороне сруба прорублена была дверка, в которую сверху вели земляные ступени с положенными на них досками. В другой стороне прорублены были 2 маленьких оконца, которые пропускали слабый свет в мрачный колодезь, а зимой вместо стекол обтягивались пузырями. В одном углу подземелья складина была из необтесанных камней печка, которая топилась по-черному. Дым за неимением трубы выходил в само подземелье, а из подземелья медленно вытягивался дверью, а летом и оконцами. Сверху сруб был заложен хворостом и соломою и засыпан кругом землей. Снаружи, таким образом, темница представляла подобие могилы. И подобие это было тем более поразительно, что над этой земляной насыпью торчал 8-конечный деревянный крест, сколоченный стрельцами-тюремщиками по просьбе Аввакума. Перед непогодью на вершину креста обыкновенно садилась ворона и каркала. А Аввакум всякий раз, когда слышал это, по справедливому народному воззрению зловещее карканье, с задумчивой улыбкой всегда говорил, что, воронушка, места моего ждешь. Да полно су надрываться-то, не клевать тебе моего места грешного, не для тебя оно. Ясу барану Господа Бога, моя баранинка припасена на всесожжение, каркай, не каркай, миленькая, а тебе моего места не едать. В подземелье хранилось и все хозяйство, и богатство Аввакума. два горшка для варки пищи, сковородка, катка с водою, глиняная миска, такая же кружка, деревянная ложка, солоница, нож. В переднем углу, как святыня, сохранились образки медные складные, несколько богослужебных книг старого изводу, деревянное масло, ладан, крест и жалкие ветхие принадлежности богослужения. Тяжелые четки из сибирских камней, подаренные ему добренькою бабою, женой воевода и мучителя Пашкова, всегда были намотаны у него на руку. Рядом с этой могилой-тюрьмой находились еще три таких же насыпи, под которыми в земляных же срубах заключены были согласники Аввакумовы. Поп Лазарь, диакон Федор и инок Епифаний. Каждая из этих темниц обнесена была снаружи особым срубом, а вокруг всех высилась общая ограда с четырьмя замками. У каждой темничной двери помещалась стража. «Осыпали нас землею», — говорил Аввакум в рукописной исповеди своему иноку Епифанию. «Сруб в земле, и паки около земли другой сруб, и паки около всех общая ограда с четырьмя замками. Стражи же пред дверьми стражах у темницы. Таковы те наши земные царства, живые могилки. Живи, су, не тужи, да чипми погромыхивай, что пес. Патмос, воистину Патмос». Цепи на них были ножные, с железными поворосками, с железным же поясом на случай приковывания к стене или к колоде. В Аввакумово подземелье в тюремное оконце глянуло летнее солнышко. Аввакум молился, стоя на коленях перед распятием. Солнечные лучи упали на распятие. Дрогнули веки узника, и лицо осветилось детской радостью. «Глянул ко мне Господь, глянул! Всевидец!» — бормочут губы узника, и умиленное лицо его обращается к солнцу. «Гляди, гляди, милая, дай и мне на тебя поглядеть!» Узник крестится и кланяется солнцу до земли. «Ишь ты, такое ж ласковое, как и в те поры бывало! В молодые-то годы, и там, на Волге, и на Москве, и в Даурах, и на Байкале. А поди из Москвы глядят на него, как я вот ноне гляжу, и царь глядит, и Никонка пес, и детки мои глядят, и Федосьюшка Свет Морозова. Ох, миленькая моя дочушка!» Он задумчиво опускает голову, косые лучи серебрят его седину, голова вновь подымается. «Что ж я молчу? Семко, погутарю сам с собой. Не с кем, су, а то ин разучусь говорить в темнице-то. Пятый год ведь глазу человеческого не слышу. Ох-хо-хо! Вот дни божьи уж не различаю, счет потерял им. Не вем среда, не вем суббота, не вем пост, не знай разговенья. Эх, а уж о праздничках божьих и не загадывай, ни Спас, ни Петров день. Что-то припискнуло за оконцем. Узник радостно улыбнулся. «А, прилетел, милый, ну поклюй, поклюй. Ах, воробушек, воробушек, миленький. По миру, по воле летаешь, и нет-нет, меня навестишь в аузах. Добро. Бог и тебе зачтет это. А что, миленький, врабышек, все так же ли зелень зелена на миру, как и бывало, а? И ласточки в зеленом бору разговаривают, и травка с травкой шепотком переговаривается. Ах, мир, мир Божий! Колика красен ты и грешен, да полно!» Воробей на оконце опять чирикнул, к нему подсели другие, махая крылышками. «А, милый деток привел! Ах, они махоньки! Естушки просят, крылышками трепыхаются. Ах, детки, детки, а мои-то где? Живо ли полно? А может, и их повесили, либо так удавили, либо сожгли. Ох, люди звериие, люди аспиды и василиски, а еще зверя зверем называете. Вы озверели пуще льва и пардуса, окаменели сердца ваши, озлобнили помыслы ваши. Ох, да что я! Али проклинаю? Нет. Господи, благослови их и умягчи, открой очеса их. Ах, улетели в ребяточки мои, поклевали крох узника. Ну и Господь с вами. В углу на соломе что-то зашуршало. Аввакум глянул в угол. А, и ты, соузник мой, пришел. Ах ты, дикой, дикой! Из-под соломы вьюркнул мышонок и, поводя усиками, испуганно глядел на старика своими черненькими глазками. Что, дикой, а? Все боишься меня? Бойся, миленькой, бойся человека. Он страшнее кошки. Кошка тело токмо съест, а человек и душу выпьет, аки паук — головку мухи. Ну-ну, дурачок, ступай, ступай, не бойся, там крошки я тебе припас. Мышонок заскрипел зубками о сухарь. Аввакум приподнялся с земли, цепи загремели на нем. Мышонок вздрогнул всем своим маленьким тельцем и юркнул под солому. Ах, испужался дурачок, ах, дикой, дикой. Он направился к переднему углу, гремя кандалами. Вот и это железце весело гремит. Все же разговоры оно говорит со мной, железце-то, дружок мой неразлучный, ну, звени. Звени, говори со мной. Спасибо вам, пилаты, мучители мои, что друга со мной посадили в темницу. Узы мои дорогие, многоценные, благо есть с кем погуторить. И он нагнулся, приподнял железный поворозок кандалов и поцеловал его. А ржаветь, друже, начал. Да и не диво, скоро 5 годков, обнявшись, сидим. Да что ты, железце, милая, и душа моя ржаветь стала, и сердце, сдается, проржавело. О-хо-хо! Он взял в переднем уголку своей мрачной кельи книгу и вынул из нее тетрадку. А семкась погутарю еще сам с собою. Прочту маленько, что я написал Ноне в своей душевной грамотке. И он развернул тетрадку, поднес ее к светлой полосе против оконца, покачал над ней головой, говоря: «По смерти моей прочтут, детки», сел на землю и приготовился читать. От сих мест. Протопопа Аввакума чтение. Он улыбнулся и снова покачал головой. В те же поры начал он медленно: «И сынов моих родных двоих, Ивана и Прокопия, велено же повесить. Да они, бедные, оплошали и не догадались венцов победных ухватить. Испугався смерти, повинились, так их с матерью троих в землю живых закопали. Вот вам и бессмертите смерть. Кайтеся, сидя донде же дьявол, иное что умыслит. Страшна смерть, не дивна. Некогда и друг ближний Петр отрекся и шед вон, плакася горько, и слез ради прощен бысть. А на рабят и дивить нечего. Моего ради согрешения попущено им изнеможение. Да уж добро, быть тому так. Силен Христос всех нас спасти и помиловать. И, ох, детки, детки!» Он остановился, по лицу его текли слезы и стучали, разбиваясь брызгами, а тетрадку не вижу, су, слезы застилают. Эки хлябите слезный плач, плач, душа моя, ох, плач, слезы пуще мыла мою душу грешную. Выплакавшись, он перекрестился и продолжал чтение. По сем той же полуголова Иван Елагин был и у нас в Пустозерье, приехав с Мизени, и взял у нас сказку «Сице речено», год и месяц, и паки, мы, святых отец, предания держим неотменно, а палестинского патриарха с товарищей еретическое сборище проклинаем. И иное там говорено многонько, и Никону, заводчику ересем, досталось небольшое место, посем привели нас к плахе, и прочет назад меня отвели, не казня, в темницу. Чли в законе Аввакума посадить в землю в сруб и давать ему воды и хлеба. И я, супротив того, плюнул и умереть хотел, не ядши, и не ел дней со восемь и больше. Он остановился и что-то наблюдал, тихонько позвякивая кольцом кандалов. — Ишь ты, лядин сын! — заговорил он, поднимая глаза кверху на просвет. — А, любишь, дурачок, всякую мусикию? На-на, слушай, немец ты этакий. Это он говорил к пауку, который на тонкой нити своей спускался с потолка темницы на просвет. Сидя пятый год в одиночном заключении и боясь разучиться говорить, забыть свой собственный голос, Аввакум постоянно разговаривал сам с собой или обращал речи к воробью, прилетавшему к нему на оконце, к вороне, каркавшей на кресте, к приученному и прикормленному им мышонку и даже к пауку, которого привычки он изучил в совершенстве. «А, любишь мусикию, шельмец, тоже соузник мой, паучок, только мушек ловить гораст, что твой Павел краснощекой, митрополит крутицкой. Да добро!» За дверью темницы кто-то тяжело вздохнул, словно застонал. «А, Кириллушка, теремщик мой, по деткам да по жене тоскует, тоже невольный человек». Стон повторился. Аввакум горько махнул рукой и опять нагнулся к тетрадке. «Посем Лазаря священника взяли», — продолжалось тихое чтение, «и язык весь вырезали из горла. Мало пошло крови, да и перестало. Он же и паки говорит без языка. Та же, положа правую руку на плаху, по запястье отсекли, и рука отсеченная на земле лежа сложила сама персты по преданию и долго лежала так пред народы, исповедала бедная и по смерти знаменье Спасителева неизменно. Мне, су, и самому сие чудно. Бездушная одушевленных обличает. Я на третий день у него во рте рукою моею щупал и гладил. Гладко все, без языка, и не болит. Дал Бог, по времени, часе исцелело. На Москве у него резали, тогда осталась языка малость, а ныне весь без остатку резан. А говорил 2 года чисто, яко и с языком. Егда исполнились 2 года, иное чудо, в 3 дня у него язык вырос совершенный, лишь маленько тупенек, паки и говорит беспрестанно, хваля Бога и отступников порицая. За темничной дверью что-то звякнуло и словно собака зарычала. Аввакум прислушался. Но ли пес? Откуда бы собаке быть? За дверью снова тихо. Где-то, должно быть, на насыпи или на кресте, чирикали воробьи, мышонок усердно грыз свой сухарь. «Ох, могилка, могилка моя тихая!» — вздохнул узник и опять начал читать. «Посем взяли священника, пустынника, инока, схимника, Епифания, старца, и язык вырезали весь же. У руки отсекли 4 перста, И сперва говорил Гугнива, посем молил пречистую Богоматерь, и показано ему оба языка — московский, что на Москве резали, и здешний на воздухе. Он же, один взяв, положил в рот свой, и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен, обретеся во рте. Дивно дела Господа и неизреченны судьбы владыки, и казнить попускает, и паки целит, и милует. Да что много говорить, Бог старый чудотворец, от небытия в бытие приводит, вовсе ведь в день последний всю плоть человеку в мгновение ока воскресит. Да кто о том рассудите, может. Бог бо то есть, новое творит и старое поновляет, слава ему о всем. Аввакум широко размахнул рукою, перекрестился и поклонился в землю. Посем взяли диакона Феодора, продолжал он, язык вырезали весь же, оставили кусочек небольшой во рте, в горле накос резан. Тогда на той мере и зажил, и после, и опять со старой вырос, из-за губы выходит, притуп маленько. У него же отсекли руку поперек ладони, и все, дал Бог, стало здорово и говорит ясно и чисто против прежнего. Та же осыпали нас землею, струп в земле. И паки около земли другой струп, и паки около всех общая ограда за четырьмя замками, стражи же перед дверьми, стражах у темницы. Мы же здесь и везде, сидящие в темницах, поем перед Владыкою Христом, Сыном Божиим, песнями, их же Соломон воспе зря на Матер Версавию. Аввакум поднял голову и руки, словно в алтаре пред жертвенником, запел старческим дрожащим голосом: «Се еси добра, прекрасная моя! Се еси добра, любимая моя! Очи твоя горят, яко пламень огня, зубы твои белы, паче млека, зрак лица твоего, паче солнечных луч, и вся в красоте сияешь, яко день в силе своей». Вдруг быстро заскрипел засов тюремной двери, кто-то страшно зарычал, не то зверь, не то человек, дверь шумом распахнулась, на пороге стояло что-то страшное, Аввакум испуганно попятился назад, осеняя себя крестным знаменьем.